Приветствую вас, дорогая церковь, братья и сестры, мир вам! Чем больше и глубже изучаешь Священное Писание и особенно обращаешь внимание на личностей, которые упомянуты в Библии, на героев веры, на учеников Иисуса Христа, тем больше ты убеждаешься, что у Бога нет случайностей. Что у Бога на каждого человека есть свой план, который он реализует, учитывая особенности каждого человека. Есть в педагогике такой принцип, как индивидуальный подход к ребенку, цель которого – найти наилучший метод, как можно раскрыть талант ребенка, как можно его научить и, соответственно, дать то, что ему будет необходимо иметь и знать в этой жизни. Соответственно, Бог – это лучший учитель, который только может быть, это лучший педагог, который, более того, не только работает с разумом человека, но он работает на совершенно ином уровне, он работает с душой человека. И, соответственно, Бог находит то, что касается человека. Он находит те обстоятельства, те слова, которые направляют человека, которые его поддерживают, которые его меняют до основания. Сегодня я вместе с вами предлагаю посмотреть на жизнь одного из удивительных людей, которые есть в Новом Завете. Этот человек был противоречивый, эмоциональный, вспыльчивый, но при этом он сильно любил Бога. Он желал везде быть с Богом. Он совершил одну очень ошибку трагичную, но которую он, осознав, принял, покаялся за нее и стал ревностным служителем Божиим. Речь пойдет об апостоле Петре. Человек, на котором, как сказал сам Христос, он воздвигнет свою церковь, и врата ада не одолеют ее. Что мы знаем об апостоле Петре и его жизни? Это был обычный человек, обычный еврей, который родился в семье рыбака. Казалось бы, его жизнь с рождения была предопределена. Он пойдет по стопам своего отца и, соответственно, передаст этот навык, это умение своим детям. И из поколения в поколение они будут обычными рыбаками, цель которых – добывать рыбу, продавать ее и на этом зарабатывать себе на жизнь. Но, как мы уже сказали, у Бога на Петра был свой план. И те навыки, которые он приобрел, будучи рыбаком, он их изменил. Он их направил на служение людям. Потому что мы знаем, что когда Христос встретил Петра и брата его Андрея, он сказал: «Следуйте за мною. Вы были рыбаками, которые ловили рыбу, но я вас сделаю ловцами душ человеческих. Вы будете теперь общаться с людьми. Вы будете им возвещать ту истину, которой я научу вас». Мы знаем, что у апостола Петра была семья и были дети. Мы знаем, что его жизнь была устоявшейся. Он знал, чем он будет заниматься сегодня, он знал, чем он будет заниматься завтра, и он знал, чем он будет заниматься через год. Но встреча с Богом кардинальным образом меняет его планы, его взгляды на жизнь. Он начинает следовать за Богом. Он расставляет совершенно в ином порядке приоритеты. На первом месте у него теперь Бог, а на всех остальных все остальное. Этот человек, который был весьма противоречив. Он был эмоционален. И если мы можем дать характеристику его характера, то он был холерик. Холерик – это человек, который на все реагирует очень бодро, очень остро, эмоционально. И в то же время он может моментально поменять свое настроение. От приподнятого он может стать резко грустным. И вот эта полярность, его состояние, она отображается и в его следовании за Богом. Итак, братья и сестры, я предлагаю нашему вниманию рассмотреть на примере жизни, служения и призвания апостола Петра тому, чего нас Бог учит.

Это был человек-инициатор, это был человек-активист, который не ждал, что его кто-то позовет, ему кто-то предложит, кто-то объяснит, что и как делать. Он брал инициативу в свои руки, он принимал решение, и он следовал этому решению. Даже в этой главе мы видим, что он обращается к другим апостолам и говорит: «Я иду ловить рыбу». Он не говорит: «Пойдемте со мною», или он не предлагает: «Может, нам пойти поймать рыбы». Он говорит: «Я иду ловить рыбу». И из Евангелия мы знаем, что почти всегда Петр выступает проводником желаний, идей, и он задавал те вопросы, которые беспокоили других также учеников, но которые не решались их задать Христу. Когда они были на горе Фаворе, Иаков, Иоанн и Петр, Петр сказал Христу: «Давай сделаем три кущи». Когда они были в лодке, когда Христос к ним шел по воде, по волнам, он первый сказал: «Господи, позволь мне идти к тебе по воде». Когда они были на вечере, Петр говорил о том, что он не предаст его. И он был единственный, кто, когда все ученики разбежались, когда схватили Иисуса, пусть инкогнито, пусть тайно, но он следовал за Христом. Это действительно был человек, которому было важно самому проявлять инициативу, который горел, был буквально живым, которого наполняли противоречивые чувства, мысли, и который хотел во всем разобраться. Мы можем сказать одно: это действительно был человек искренний. Это был ревнитель по Богу, это был ревнитель того, что ему важно понять, ему важно узнать. И он не успокоится, пока этого не узнает. Это хорошая характеристика и пример каждому верующему. О том, что мы, будучи призванные Богом, должны проявлять инициативу в служении. Мы должны искать те ответы, которые нас беспокоят, просить у Бога, вопрошать у Него, спрашивать Его воли. Пусть даже нам кажется, что это в какой-то степени несерьезный вопрос или неважный. Но если это влияет на наш духовный рост, если это влияет на нашу жизнь, это важно и это нужно. И Господь хочет, чтобы мы с Ним общались. Он хочет, чтобы мы спрашивали у Него и задавали вопросы. Потому что когда мы учимся у Бога, мы следуем за Богом. Мы пытаемся быть на Него похожими. Итак, первый пример, который нам показывает Петр, быть лидерами, быть инициаторами в служении Ему, в служении Богу. Следующее. Петр, безусловно, любил Христа. Он стремился быть постоянно с Ним. Он искал Его, он искал общение с Ним и не желал с Ним расставаться. Мы читаем в этой главе, что когда они с лодки увидели на берегу человека и поняли, что это Господь, Петр, единственный ученик, который, услышав, что это Господь, оделся и бросился в море, чтобы быстрее вплавь добраться до Христа. Ему было важно быть и находиться рядом с Иисусом, постоянно учиться у Него, постоянно слышать голос Его и ту истину, которую Христос давал Своим ученикам и нам. Потому что мы также Его ученики. Мы также, как некогда, Петра Бог призвал и сказал идти за Ним. Имеем ли мы такую ревность? Имеем ли мы такую любовь, которую имел Петр, для которого неважно было, что ему придется плыть в море, которое может быть неспокойно? Ему было не важно, что его могут увидеть, когда он шел за Богом. Ему было важно находиться пред лицем Бога. Ему важно было находиться в общении с Ним. Конечно же, им двигала любовь ко Христу. Иначе не стал бы он рисковать своей жизнью. Ведь, как мы знаем, жизнью рискуют ради тех, кого любят. Кто имеет наибольшую ценность и наибольшую важность для нас. И это еще один пример нам, как ученикам Христа. Если мы любим Бога, мы не должны не останавливаться ни перед чем, чтобы быть в общении с Ним. Преодолевая любые преграды, любые трудности, мы должны стремиться быть в общении с Богом. Мы должны стремиться учиться у Бога. Следующий момент. Петр не чурается тяжелой работы. Он ее не перекладывает на других. Когда Иисус говорит ученикам: «Принесите рыбу, которую вы поймали», Петр сам идет и тащит тяжелую сеть, в которой было 153 больших рыбы. Он идет сам. Он не посылает кого-то. Он не говорит: «А пойдемте все вместе принесем». Он услышал то, что сказал Бог, то, что сказал Иисус, и он идет и сам это выполняет. Это хороший пример всем нам. Мы каждый знаем великое поручение. «Идите и научите все народы, проповедуя имя Мое и то слово, которое я вам оставил». Оно обращено, это поручение, каждому из нас. Очень хороший пример. Для того, чтобы буквально воспринимать слова Христа, нужно представлять, что Он стоит перед нами и обращается к нам. Не просто обезлично ко всем христианам. В данный момент Бог этим поручением обращается ко мне. «Иди и научи, иди и исполни». Да, будут трудности. Да, безусловно, будут определенные проблемы. Люди будут противиться. Сатана будет все делать от себя зависящее, чтобы слово как можно меньше людей коснулось. Чтобы люди меньше узнали о Боге. Но тем не менее Бог говорит: иди. Ты призван для этого. Не для того, чтобы вкушать мир и покой, сидя где-то под кущей, под сенью, чтобы радоваться: «Я спасен». Ты призван для того, чтобы делиться этим спасением с другими, чтобы свидетельствовать о нем и говорить. Это отличный пример всем нам, что мы должны постоянно служить Богу, ибо мы для этого призваны. И мы учимся, живя здесь на земле, у Бога для того, чтобы служить другим людям. Сам Иисус Христос был главным служителем. Он не перекладывал ни на кого ответственность. Он не ждал, что кто-то за него скажет, пойдет, исцелит. Он сам все это делал. Он был главной слугою для людей, потому что он их любил. И вот эта красная нить, которая проходит через жизнь Иисуса и его учеников, это безусловная любовь Божья, которую они отдавали другим людям. Именно она побуждала их служить и трудиться для Господа. Самый важный момент этой главы, один из важных, когда Петр слышит от Христа три вопроса. Эти вопросы, в принципе, одинаковы, и смысл их один. Иисус задает вопрос Петру: «Любишь ли ты меня больше, чем другие ученики?» Петр сразу понимает, к чему эти вопросы задает Христос. Он отматывает в своей памяти несколько недель назад, когда они сидели в горнице, и на слова Христа, что «вы сегодня отречетесь все от меня, предадите меня», Петр бил себя в грудь и говорил: «Если все отрекутся, я не отрекусь». И теперь Христос спрашивает у него: «Любишь ли ты меня больше, чем все они?» Петр понимает, к чему этот вопрос. Более того, я думаю, эти вопросы он сам задавал себе. Вот все это время после своего предательства, Несмотря на воскресение Иисуса Христа, он размышлял над тем, что он сделал. Это его беспокоило, это его волновало. Он размышлял об этом. И Иисус знал об этом. Поэтому он его спрашивает: Петр, что ты скажешь теперь? Когда ты оступился, когда ты совершил ошибку, когда ты нарушил свое обещание, которое дал сам по своей воле, что ты скажешь теперь? Понимаешь ли ты цену своих обещаний Богу? Если ты понимаешь, то дай ответ. И Петр дает ответ. Люблю Господа. А если любишь, служи мне. И трижды это повторяется. Вот эта прямая связь между предательством Петра Иисуса в ночь перед тем, как его схватили, и когда это все произошло. И вот этот момент катарсис, который Петр проходит, очищение, осознание того, что он предал Христа, того, что он предал того, кто изменил его жизнь. И это глубинное понимание, которое раз и навсегда в Петре расставило все по своим местам. Убрала все ненужное, всю его противоречивость, которая в нем была, все его сомнения, и дала ему ориентир, что теперь раз и навсегда я буду служить Богу, я буду идти за Ним. Несмотря ни на что, что произойдет в моей жизни. В отличие от Иуды, который осознанно шел к предательству Иисуса Христа, который осознанно допустил в свое сердце грех, который этот грех взращивал в себе, несмотря на предупреждение Христа, Петр проявил малодушие, маловерие, но для него это был тот важный урок, после которого он осознал ценность своих обещаний Богу и важность следования за Богом. Как я уже говорил, Бог – лучший учитель, и Он каждому человеку находит свой подход. Вот для Петра было важно допустить эту ошибку, оступиться, чтобы потом осознать ее, понять, в чем его главная проблема, что словами нельзя раскидываться, и уж тем более давая обещание Богу. И после этого он стал твердым, как камень. После этого он стал тем человеком, на котором Бог воздвиг великую церковь, врата ада, которые не одолеют. Это еще одно важное напоминание нам, что мы, будучи людьми, будучи несовершенными людьми, можем допустить ошибку. Но очень важно признавать их перед Богом. И очень важно помнить, что Бог не отворачивается в эти моменты от нас. Он продолжает любить нас, и Он продолжает искать нас. И Он желает нас сделать совершенными. Он желает нас сделать теми людьми, которых не поколеблят никакие обстоятельства, которые будут тверды и мужественны в вере и перед лицом опасностей и других трудностей. Это еще также напоминание нам, что если мы даем обещание Богу, мы его даем добровольно. Нас никого сюда не привели на привязи против нашей воли. Мы откликнулись на призыв Христа добровольно. Мы желали прийти сюда. И мы дали обещание Богу, что мы будем служить Ему, что мы будем верны Ему. мы это говорили сами. И пример Петра напоминает нам, что если мы дали это обещание Богу, мы должны верны быть своему обещанию и своему слову. Это также еще одно напоминание, братья и сестры, что Бог общается с каждым человеком не так, как Он общается с другими людьми. Что Бог делает в жизни каждого человека те обстоятельства, даже те сложности, те проблемы, которые приблизят его к Богу, которые его научат чему-то. У Бога нет случайностей. Это очень важно понять и запомнить. Все, что в нашей жизни происходит, если мы ее подчиняем Богу, происходит для того, чтобы приблизить нас к Богу, чтобы научить нас той истине, которую хочет нам открыть Господь, и чтобы убрать все ненужное, что есть в нас, что мешает нам поклоняться Богу искренней, чистой верой. Следующее. Если мы отвечаем на призыв Христа и на призыв Бога, что мы любим Его, то мы должны служить Ему. Это непременная истина и непреложный обет. Если мы служим Богу, значит, мы любим Бога. А если мы любим Бога, то мы должны служить Ему. Вот это тоже на примере Петра ясно видно. И сам Христос ему говорит об этом, что если ты утверждаешь, что любишь меня, ты не можешь не служить. Он не говорит ему: иногда паси овец, если хочешь, паси овец. Как тебе захочется, Петр, так и паси овец. Он ему говорит просто: паси овец моих. Служи мне. И вот жизнь христианина, который осознанно принимает решение следовать за Богом, она должна проходить в таком ключе. Каждый день я живу так, чтобы служить Богу. Не по воскресеньям, не по субботам, не пару раз в будни, а каждый день я служу Богу. Каждый день у нас есть возможность общаться с людьми, с неверующими людьми. У нас есть каждый день возможность творить милосердие людям, оказывать им помощь. У нас есть сотни возможностей для того, чтобы служить Богу. Но также у нас есть тысячи отговорок, чтобы этого не делать. Если мы любим Бога, то мы должны служить Ему. Мы также должны готовы к трудностям. Мы должны быть готовы к страданиям за имя Христа. И Иисус четко говорит Петру, что его ожидает. Что его ожидает, если он будет служить ему. Его ожидает насильственная смерть. За его служение, за его слова, за его поступки. За верность Богу. Он в открытую говорит Петру: ты будешь служить мне, но тогда тебя ожидает это. Это не обязательно условие касательно каждого верующего. Не обязательно каждый из нас столкнется с этим. Но мы должны быть готовы к этому. Возможно, на словах это звучит громко. По-другому все выясняется и открывается, когда мы сталкиваемся с этим. И никто из учеников на своем примере до того момента не сталкивался с гонениями, не сталкивался с насилием за проповедь Христа. Но, тем не менее, Христос открывает им, что вы будете страдать за имя Мое. Вас будут ненавидеть, вас будут гнать, но вы должны быть к этому готовы. И вы не должны бояться этого. Потому что я с этим столкнулся, я это прошел. И я буду с вами, даже если вы столкнетесь. Я не оставлю вас в эти моменты. И более того, мы знаем, что в Библии сказано, когда верующие люди сталкиваются с этим, они не должны заботиться о том, что говорить в такие моменты и как себя вести. Бог сам говорит, и Бог сам направляет. В этом ценность учения Иисуса Христа. Он был откровенен со своими учениками. Он не преподносил свое учение как что-то, что только дает радость, что только дает прекрасные ощущения, эмоции, безоблачную радость. Он говорил, что подобно железу верующий человек закаляется в огне. И в том числе, и в первую очередь, в огне испытаний, искушений и других трудностей. Из истории церкви мы знаем, что Петр был ревностным служителем. После его проповедей крестились и обращались к Богу 5000 человек, 3000 человек он исцелял, и даже тень его. Настолько он стал посвященным Богу служителем и исполнился Святого Духа, исполнился силою Божию. И вот, соответственно, согласно истории церкви, апостол Петр обличил императора Нерона, императора Рима, в том, что тот вел распутный образ жизни и имел двух жен. И когда Петру через других верующих стало известно, что Нерон ищет, чтобы схватить его и предать смерти, они ему упросили его уйти, оставить город, чтобы спастись. И вот согласно истории, когда Петр уже хотел и намеревался послушать своих братьев и сестер, ему пришло видение о том, что он идет из города, и навстречу ему идет Господь. И он спрашивает удивленно: «Господи, куда ты идешь?» Он говорит: «Я иду в Рим, чтобы вновь быть распятым». И тогда Петр понял, что он должен своей смертью прославить Бога, засвидетельствовать тем, кто еще, возможно, сомневается или ранее не слышал, о том, как важно быть верным Богу до самого конца. И ключевой момент, который заканчивает Евангелие от Иоанна и подводит черту под общением Иисуса с Петром. После того, как предупреждает Иисус Петра о его окончании жизни, Петр спрашивает у Христа, показывая на Иоанна: «А что же он? Умрет ли он тоже за тебя, за твое имя? Столкнется он ли с этими испытаниями?» И абсолютно совершенный ответ дает Христос на этот вопрос. «Что тебе до него? Ты иди за мной». Очень часто мы в своей жизни, в следовании за Богом, обращаем внимание на других верующих людей. Мы начинаем сравнивать их с собою. Мы начинаем изучать их внимательно. А как он одет? А как он говорит? А как часто он оказывается в церкви? А почему он не оказывается часто в церкви? И вот часто подобные мысли и подобные отношения приводят нас к осуждению. Часто мы забываем о том, что в первую очередь мы отвечаем перед Богом за себя, за свою жизнь, за свои слова, за свои поступки. Каждый верующий человек имеет учение Христа. Он может сопоставлять свою жизнь, и более того, Дух Святой действует в сердце каждого верующего человека. Если мы считаем себя и назначаем себя сами теми людьми, кто выступает вот таким мечом Бога, да, в церкви, а как кому говорить, какими словами, как кому одеваться, то мы берем на себя функцию Бога. Мы знаем, что в Библии сказано: «Не судите, да не судимы будете». Только Бог может судить других людей и вообще всех людей. У нас такой прерогативы нету. У нас есть прерогатива любить других людей, молиться за других людей. А если мы видим, что брат наш или сестра находится во грехе, то мы сначала его должны полюбить. Не грех его, а брата или сестру. Мы сначала должны научиться любить его. И только после того, как мы получим ответ от Бога, мы с любовью должны подойти и обличить его. Но только, скорее всего, когда мы научимся любить этого брата или сестру любовью Бога, мы посмотрим на него совершенно иным взглядом. И нам уже не захочется его осуждать, а нам захочется молиться за него, помогать ему. Что тебе до него? Ты иди за мной. Наша задача – смотреть не по сторонам, а смотреть и идти за Богом. Об этом его учение. Когда мы начинаем оборачиваться, смотреть, искать что-то по сторонам, сомнение проникает в наше сердце. Мы открываем лазейку для сатаны, которой он непременно воспользуется. Ты иди за мной. Не кто-то, а конкретно ты. Подводя итог о призвании, жизни и служении Петра, мы можем сказать однозначно. Каждый верующий человек может в Петре найти себя, свои качества, свой характер, свои ошибки, свою ревность по Богу и свою любовь к Богу. Это пример того, как Бог избирает несовершенное, простое и делает из него великое и непоколебимое. Как он планомерно, методично обрабатывает все шероховатости, закаляет и делает твердым, нарекает Петр, что означает камень, и говорит, что на тебе я воздвигну церковь свою. Братья и сестры, каждый из нас может стать камнем, на котором Бог будет строить свое дело. И мы призваны для этого, каждый, в равной мере служить Богу. Каждый своим даром и талантом, который он получил от Бога. А вот то, будем ли мы его развивать и посвящать Богу, зависит от нас. Мы дали обещание Богу. От нас зависит, исполним ли мы его. Будем ли мы верны до конца этому обещанию, несмотря ни на что, или мы предадим Бога и оставим его. Любишь ли ты меня? Тогда пасси овец моих. Что тебе до него? Ты иди за мной.